Со мной останутся слова, в душе как будто бы в кармане, который временем изранен, но все ж хранит чуток тепла. И веешь память словно руки, озябшие от стужи ты, стараясь не свернуть с тропы. Я вспоминаю их от скуки. Со мной останутся слова, прикосновением небрежным, волосы взглядом грустным нежным, и там, где кружится листва, в осеннем ярком хороводе их увлекает за собою сердца крылатые мечтою. Они там бьются в небосводе. Навеки чернеть останутся слова.